«Это не предложение о какой-либо зависимости», – спокойно произнес Денис. «Я предлагаю взаимовыгодное движение, которое будет связано с большим риском. На основе своего опыта, я имею основание сказать, что фамилия Рабулеев либо получит очень серьезные ресурсы, либо погибнет вместе с нами. Между тем, он не озвучивает противника, это очень правильно, но озвучивает риски, еще более правильно. В случае нашего согласия», — медленно и размеренно произнес Симеон Рабули, — «сколько кораблей вам нужно?» Кусаби сделал приглашающий жест Татамахименею. «Все корабли, которые представляют силу на поле битвы», — уверенно заговорил Химени, — «то есть единицы уровня корвета, в качестве ударных и ганшипы, не более 30-40 лет по возрасту. Транспорты, десантные», — сухо поинтересовался Рабули. «Такие корабли в достатке у нашего флота», — ответил Химени. «Десантные силы также выставит Клантинной». Симеон Рабули задумался. Для Татамахименея происходящее было кристально ясной картиной. Как наследник клана он прекрасно понимал, что простаивающий флот приносит лишь убытки. Как адмирал он понимал, что не сражающийся флот, пусть даже и постоянно тренирующийся, неизбежно теряет компетенции. А еще Химене имел знание, что флот клана Тинной в довольно скором времени будет пополняться новыми кораблями, а старые при этом куда девать. Точнее, даже такое размышление: клан вложил в корабли деньги, ресурсы, а потом, что, просто выкинуть их? Флот должен получать опыт, люди должны участвовать в сражениях, чтобы становиться специалистами, военные должны воевать, только тогда они становятся серьезной силой. Да, предлагаемое сейчас Кусаби трудно назвать тренировочным процессом, дело предстоит долгое и без потерь точно не обойдется, даже в этой первой акции. Потери будут, как среди кораблей, так и среди людей. «Вот какой вопрос, господин Кусаби», — заговорил Симеон Рабули. «В разговоре с моим сыном, вы как-то сказали, что у вас есть возможность пополнения флота клана новыми кораблями. Да, и этот старик тоже прекрасно понимает, что будут потери. Я подтверждаю это», — ответил Кусаби. «Разумеется, это будет не бесплатно, более того, это будет крайне дорого. Но те верфи, к которым мы имеем доступ, первые, производят корабли, исходя из технологий не только Тибрита или Шин. Также инженер верфи исходит из опыта Тилли и Нриен. Их мощности сейчас несколько ограничены по ресурсам, но мы с этим собираемся им сильно помочь. Вот куда и пойдет переработанный металлом. И, кстати, добытый на планете клана Юша уран». Кусаби опять мыслит широко, а Рабули впечатлился. «Да, это совершенно другой расклад, когда можно быстро вложить полученные ресурсы в развитие. А ремонт кораблей?» — задал следующий вопрос Симеон Рабули. «В данный момент компания Алустин Кориус может производить ремонт и модернизацию кораблей любого класса, до крейсера, включительно», — уверенно ответил Экими. «По желанию заказчика, мы также можем построить корабль заданных характеристик, исходя из стандартных проектов». Симеон Рабули перевел взор на Кусаби. «Я бы хотел узнать, кто будет являться нашим противником», — произнес старик. И одновременно с этим он сделал жест сопровождающим, чтобы они вышли. Вместе с поднявшимися Фероксом и Лендером поднялись и все остальные, кроме Кусаби. Настало время для конфиденциального разговора главных. Система Эко. Планета Гунтай. Объект Гунтай-2. Прошло 18 дней с того момента, как бывший транспорт-рудовоз Арикарга обрел свое последнее пристанище на планете Гунтай, став зданием для заключенного внутри него куска астероида. Сейчас над огромным котлованом возводилась бетонная крыша-купол, и такой купол будет не один. Кроме этого, на орбите, над данным объектом, повесили группировку боевых спутников, а еще рядом будет посадочная площадка для ганшипов. Глава Кусаби в полной мере оценил важность сканера. Кисара также не теряла времени. Бригада тех спецов, кстати, из военных, работала над подключением сканера к реакторам, которые устанавливали внутри бывшего транспорта. Вот, кстати, еще удобство: не нужно было какие-то помещения делать, все уже было в наличии. Для сканера выделили 6 реакторов, как и запрашивала Кисара. Тройное резервирование, словно у боевого корабля. Реактор, который стоял внутри модуля, возведенного над сканером, демонтировали. Вообще-то, это было временным решением, но Шеврон не стал заморачиваться. Зато Кисара теперь все делала так, как и планировала еще тогда, давно. Но теперь работы были значительно облегчены, когда объект находился на атмосферной планете. А еще в распоряжении Кисара оказался специалист, который очень хорошо разбирался с тем, что он делает. Плюс, Кацуру не надо было мотивировать. На губах у девушки постоянно появлялась слабая улыбка. «Нет, я проверю этот сегмент», — упрямо произнесла Кацура. «Я же знаю, как потом будет. Работает, значит, пусть работает. Я же помню, как ты потом маньячишь». «Ладно, ладно», — усмехнулась Кисара. «Проверяй». Они находились в узле управления энергосистемой. Он выглядел почти как мостик корабля, потому что Кацура здесь же делала себе рабочий кабинет. «Как же хорошо, что не нужно скафандр напяливать!» — воскликнула Кацура. «Просто рай!» Кисара проводила девушку взглядом до выхода. Кацура натурально в припрыжку бегала. Японка усмехнулась. Работы непосредственно по введению сканера в строй подходили к концу, но предстояло еще построить множество вспомогательных помещений, лабораторные кабинеты, больничные палаты. Непосредственно над комплексом позже возведут здание госпиталя, тем самым еще больше маскируя объект, то есть нужны будут и лифты. Но работу уже скоро можно будет начинать, а начать Кисара хотела с двух человек, если так их можно назвать, но эти двое вряд ли смогут быстро тут появиться, так что предстоит обработать те данные, которые были получены ранее, и заняться проектом новых рек-капсул. Сейчас на Гарумине появилось множество людей, которым нужна радикальная медицинская помощь. Тяжелых диагнозов было немало, от лучевого поражения до приобретенных хронических заболеваний. И да, в первую очередь глава приказал работать с детьми и подростками, и доводить их здоровье до идеала. Клану нужны здоровые люди. Еще одним преимуществом расположения сканера здесь было наличие мощных вычислительных массивов. Объект Бифрост уже подходил к этапу полной работоспособности. В свое время Кисаре этого сильно не хватало. Приходилось возить данные на Землю и уже там обрабатывать, что сильно растягивало процессы по времени. И прямо здесь, на объекте, тоже установили вычислительные массивы с объекта «Радуга». Собственно, хорошее настроение у Кацуры было связано еще с этим. Когда она приехала от Шелихова, у нее с лица не сходило радостно-злобное выражение. И Кисара тоже ощущала в груди эту непроходящую радость от осознания того, что ее мечта осуществляется, что эта заноза, сидящая в груди, больше не колит, когда приходит воспоминание. И да, Шеврону утерли нос, этих наглых корпоратов все-таки переиграли, и, судя по настроению Кусаби, их не только переиграют. Пискнул электронный замок на внушительной железной двери, и когда она разъехалась в стороны, в помещение зашел Фил. «Я так понял, есть вы не пойдете?» «Да», — укоризненно произнес мужчина, который принес два герметичных контейнера. «А где это реактивное?» — спросил мужчина, подходя к небольшому столику у стены. Кисара улыбнулась. И вот еще, она немного опасалась, что Фил отойдет в сторону. Все-таки, корабельный медик и руководитель проекта, это очень разные люди. «Побежала проверять сегмент», — ответила Кисара, садясь на стул рядом со столиком. «Ну, ты тогда заставь ее поесть», — заметил мужчина, открывая один из контейнеров. «И проследи, чтобы поела, а то свалится где-нибудь». «Хорошо», — ответила Кисара. «Фил, спасибо». «Ага», — усмехнулся мужчина. «Кто-то же должен за вами следить. Кто тебе сказал, что мне не нравится происходящее?» Так ответил Фил, когда Кисара спросила его, что он дальше намерен делать. «Мне, знаешь ли, нравится быть обеспеченным. Да и постоянная беготня уже несколько утомила». Кисара взяла поданные ей палочки, разломила их, в смысле, отделила одну от другой. «Нашли еще», — произнес Фил, когда Кисара начала есть. «Кого?» — спросила женщина. «Итакуру Ряка», — ответил мужчина. «Только, она в ужасном состоянии. Ее вытащили из какого-то лагеря для наркоманов. Сама понимаешь, там уже и органы проданы, и так далее. Практически живой труп». Кисара вздохнула. «Главное, что жива», — произнесла женщина. «Она очень хороший химик. Ее везут сюда, как и остальных», — произнес Фил. «К счастью, с другими все не так плохо, но и хорошего нет. Нам всем вписали некомпетентность», — сухо ответила Кисара. «Я-то имя сменила, а вот они так и жили. Может, это прозвучит кощунственно», — произнес Фил. «Но я из их истории сюжетов для себя начерпал». «Да, как там у тебя?» — поинтересовалась Кисара. «Идет, идет», — усмехнулся мужчина. «Кисар, я не требую, чтобы ты непременно интересовалась. А мне на самом деле интересно», — спокойно ответила женщина. «Я даже от себя тут удивляюсь, но это так». «Ну, тогда хорошо», — улыбнулся Фил. «Процесс идет. Надеюсь, когда-нибудь, по моим сценариям все-таки снимут постановку». «Мы там, где осуществляются мечты», — ухмыльнулась Кисара. «К тому же, у тебя жена, руководитель пока будущего медцентра. Уверена, потом я смогу проспонсировать увлечение своего мужа». «Ао, так, получается, я приду к успеху через постель», — иронично произнес Фил. «Сам же понимаешь, так принято в этой области», — усмехнулась Кисара. «Станция Эйрин, отсек компании Алустин Кориус, комната для переговоров». Когда все вышли, Симеон Рабули перестал позировать для портрета глава фамилии и сел более свободно. «Давайте без ретуши», – заговорил мужчина. «Как вы собираетесь обеспечить поддержку?» «Сначала все равно накатит на нас», – ответил Денис. «Соответственно, это будет сигналом для вас. Какая ожидается прибыль?» – сухо спросил Симеон. «Это система, где происходит перевалка грузов из списка», – ответил Кусаби. «ХМ, и кто?» Перешел к основному Рабули. «Ариан Фратрум», — спокойно ответил Денис. Симеон хмыкнул, потом сощурился. «Да, вы не ищете легких путей», — заметил Рабули. «Выбрали самых крупных». «Они выбрались сами», — чуть усмехнулся Денис. «У вас с ними уже есть конфликт?» — поинтересовался Симеон. «К счастью, нет», — ответил Кусаби. «Но есть сведения, что через 6 дней в той системе будет больше товара, чем обычно». «А...» «Понимаю», – задумчиво произнес Рабули. «И вы хотите собрать больше кораблей, чтобы компенсировать отсутствие данных?» «Я имею возможность собрать корабли без Рабулиев», – со значением ответил Денис. «Но, за время моего общения с вашим сыном, у меня сложилось впечатление, что ваша фамилия собирается точнее, не собирается прозябать в текущем статусе. Самомотивация исполнителей – это крайне важная вещь». «Да, это важно», – кивнул Симеон. «И да, я вижу». Рабули вздохнул, на его лице появилось суровое выражение. «Господин Кусаби», – пророкотал Симеон, – «наша фамилия мозоли отдавливала не раз. Конечно, не таким монстром, как Ариан Фратрум, но с другими наемниками мы воевали. Мне важно знать, после этой акции насколько быстро я смогу поднять силу флота. Сами понимаете, ваша помощь – это хорошо, но гораздо лучше, когда есть свое». «Во-первых, наша помощь может заключаться в том», — ответил Кусаби, — «чтобы предоставить временное или постоянное место жительства членам вашей фамилии. Здесь, на станции», — сухо уточнил Рабули. «Ну, ваш сын наверняка рассказывал про Клантинный», — ответил Денис. «В данный момент у клана в собственности 2 планеты, пригодные для жизни и более-менее обжитые. Кроме этого есть и еще варианты, в том числе и Эйрин. Я прекрасно осознаю, господин Кусаби», — произнес Рабули, что мы ввяжемся в довольно грязное дело, те же кентабрии не только не помогут нам, а заработают на нашей смерти, но также я понимаю, что сидя в атриуме денег не заработать. Господин Кусаби, вы готовы принять 50 тысяч человек? Да, это вполне реально, ответил Денис. В данный момент кланом Тенной проводится мероприятие, по переселению чуть больше 500 000 человек. Ваши 50 тысяч особой роли здесь не сыграют. А зачем вы столько людей переселяете? Удивился Симеон. Отрываем от привычной кормушки, спокойно пояснил Кусаби. Теперь спрошу я, неужели население ваших территорий так легко на подъем? Рабули на это вздохнул. Знаете, почему я занялся всем этим? Произнес Симеон. Нищета. Когда наша планета заселялась, то условия волновали не сильно, потому что это был шахтерский поселок, но урановое месторождение не было большим, поэтому еще мой дед задумался о том, что дальше-то делать. Месторождение окончательно иссякло, когда мне было 23, но нашим преимуществом является то, что у нас, к тому времени, были корабли и были люди, привыкшие к суровой жизни. Мужчина невесело усмехнулся. «В других фамилиях на корабли отправляют, в качестве наказания», произнес он, «а у нас это преимущество. Почему же вы не переселились раньше?» спросил Денис. «В качестве кого?» сухо спросил Рабули, выпитив подбородок. «Мы привыкли жить по своим правилам. У нас нет колонов, нет и особо богатых. Понимаете, у нас можно выжить, только сообща. Да, я заметил, что ваши люди...» Денис прервался, подыскивая слова. «Очень быстро используют выпадающие возможности. Но, выходит, вы хотите покинуть свою родную планету? Выбор несложный», — хмуро заметил Рабули. «Наша планета, говоря прямо, бесполезный кусок льда. Мы завозим буквально все, от продуктов до топлива. Планет на фронтире хватает», — заметил Денис. «И что потом, постоянно держать флот охранения?» — сухо спросил Симеон. «А где взять столько денег? Мы хоть и на окраине, но в империи». «Простите за мое любопытство», — произнес Кусаби. Но я спрошу вот еще что. Если вы выберете Гунтой, это же будет переселение не просто на другую планету, а в другое государство. Семён криво усмехнулся. Тогда что здесь делаете вы, господин Кусаби? С легким ехидством спросил мужчина. Глава клана Шин, фортунам не понасын пера, в маленький кошелек состояние не положить. Тибридская поговорка. 48706-292 эпоха Тингзи. Саганарин. Смена имени кланом, к моему удивлению, произошла как-то буднично. Рюриков вернулся с заседания комиссии провинции, и на следующий день сменили флаги. А потом нам выдали новые нашивки и камоны для парадной формы, уже с красным тамоимоном, новым камоном клана. Клан Унарё стал кланом Тинной, кланом Китсу. Когда мы наклеили, нашили новые камоны и знаки, нам приказали облачиться в парадную форму. Потом нас вывели на площадь, где был зачитан официальный текст о смене имени, и значении этого имени и о том, что отныне мы клан Китсу. А вот после пошел основной праздник. Всем выдали увольнительные, на базе остались только залетчики, это такие бойцы, которые нарушили дисциплину. И мы дружно ломанулись в город. Признаться, это очень здорово, когда ты не просто выпиваешь и веселишься, а делаешь это с теми, с кем служишь. Плюс атмосфера всеобщей радости. Гражданские реагировали на повышение кланам статуса куда более бурно. Обнаружили, что за время нашего отсутствия в гражданской жизни появилось много молодых девушек. Реально много, в разы больше. Видимо, это те самые переселенцы с Гарумина. Странно, судя по слухам, оттуда должны приезжать люди, которые много лет пребывали в ужасных условиях. А смотря на этих девушек, в это как-то не верилось. Исполненный сомнения и с развязанным алкоголем языком, я все же начал прояснять этот момент. Оказалось, что переселенцев сначала поголовно прогоняли через медиков. Нуждающихся лечили, причем, не жалели для этого расходников для рек-капсул. А еще оказалось, что в большинстве своем мы видим не гражданских девушек, а таких же военнослужащих в увольнении. За расспросами, я не заметил, как мне подливали. В какой-то момент я, честно признаюсь, забыл про все. Юкора, та девушка, которая мне это рассказывала, недвусмысленно стала намекать, что она не просто так со мной беседы ведет. Ну, и как можно Кионшину отказать прекрасной даме, с которой мы, возможно, будем вместе тянуть армейскую лямку? Тинной – это какой-то другой тип клана. Совершенно очевидно, что тут не собираются создавать привычные клановые структуры. Похоже, основой будет именно военная система и иерархии. В тренировках пошел упор на объекты, которые находятся на орбитах. Военные станции, грузовые станции, высадка прыжком в пустоту. В теории пошел упор на конструкцию орбитальных объектов. В смысле, ранее это давалось, как часть общей системы, а сейчас сделан акцент именно на станциях. На второй день после такого переноса фокуса, мы участвовали в высадке десанта на одну из станций около Гунтая. Как это и бывает, в реальности стали выползать косяки там, где в Вирте все делали четко. За день мы десантировались на три станции: грузовую, пассажирскую и станцию обороны. После третьей все буквально ползли до ботов. Как это и бывает здесь, на тренировках выжимают все соки. Это продолжается уже четвертый день. Скоро мы будем знать станции, не хуже работающего там персонала. Очевидно, что это все делается не просто так, видимо, предстоит какое-то дело. На пятый день поступил приказ на выдвижение. Взлетая, мы смотрели через открытые аппарели ботов на нашу базу, и приходило отчетливое понимание, учебка закончилась. В том смысле, что мы теперь регулярные силы клана, боевые подразделения. А зная повадки наших руководителей, нам не дадут спокойно есть пайк. И это хорошо, несмотря на то, что впереди нас ждут не парады, это обучение, честно говоря, уже всем надоело. Ну, а грозящие опасности, это еще что-то далекое. А пока мы идем. Саганарин, Сатёвы Эстинной, глава 14, 23 ноября 4049 года, станция Эйрин, отсек Рагуна, мастерская Дениса. Уже всем причастным очевидно, что Денис Кусаби, делая что-то руками, так думает. Так что, выйдя из душа и обнаружив мужа за рабочим столом, Рэви не удивилась. А вот то, что Кусаби использовал стол в качестве проектора, девушку заинтересовало. «Ну, и зачем ты пялишься на это?» — с недоумением спросила Рэви, подойдя и увидев, что Денис рассматривает космографическую карту системы Альири, то есть окрестности станции Эйрин. «Созерцаю», — спокойно ответил Денис. «Чё, Недоуменно посмотрел Рэйви на парня. Денис вздохнул с досадой. «Я говорю, размышляю над тем, удобно ли будет править отсюда или все же с Гунтея», — выдал парень. Рэйви встретила этот пассаж удивленным выражением лица, а потом девушка покачала головой. «Слышь, это, может того, к кисаре там, провериться», — осторожно произнесла Рэйви. «Думаю, надо больше вариантов», — донесся голос Шенни с соседней комнаты, где была спальня. «А то всего два, это скудно. Думаешь», — хмыкнул Кусаби, — «я вот склоняюсь все же больше к планете. Там статуи удобно ставить». «Какие еще нахрен статуи?» — еще более недоуменно спросил Рэйви. «Императору», — спокойно ответил Денис. «Мне, то есть». Рэйви несколько мгновений смотрела на парня. «Ты что, бухой?» — поинтересовалась девушка. Денис опять вздохнул. Жестом убрал карту. Вместо нее появилась проекция какой-то винтовки. «Вот как, Рэйви, мне планировать свое величие?» — язвительно поинтересовался Кусаби. «С такой женой, а тебе что-то не нравится?» — с угрозой спросила девушка. Денис же, повернувшись к Рэйви, окинул ее взглядом. Девушка стояла в одном лишь коротком халатике, разумеется, на голое тело. На лице парня появилось довольное выражение. «С другой стороны», — произнес Денис, ухмыльнувшись. «Женщине не так уж и нужны мозги», — Рэйви нахмурилась. «Поэтому мне крайне повезло, что в вас сочетается и красота, и ум», — добавил парень. За спиной Рэйви Шень показала большой палец и тоже ушла в душ. «Слышь, император», — процедила девушка, — «через 2 часа вылетаем. Давай убирай свое величие и собирайся». «Да, Кусаби сама», — иронично ответил Денис. Рэйви в ответ фыркнула. «Относительно недавно, пару лет назад, Александр Ворон понял одну простую вещь, точнее не понял, а откинул все надежды. Неважно, насколько ты выучил язык и обычай, неважно даже, что жена Хинадзинка. Даже если бы Мика была из клана Хиава, все равно он останется чужим. Как и все они, земляне, им никогда не стать своими. И это не происки коварных узкоглазых, это просто жизнь. Клановые, банально, растут вместе. Да что там земляне? Хинадзины не могут перейти из клана в клан и стать там полностью своими, даже девушки, даже выйдя замуж. Да, такое есть везде, но клановая система империи Шин этот момент еще больше усиливает. Александр это лично наблюдал, он еще с детства усвоил, что нужно постоянно наблюдать. Собственно, он так выбрался с нижних уровней мегаполиса Урал. Наблюдательность позволяет вовремя принять решение. Так Александр смог ухватить за хвост удачу и попасть на Камаки, а потом попасть на службу в клан Хиава, и до недавнего времени его все устраивало. Да, они чужаки, но при этом не было такого подчеркнуто холодного отношения к ним. Тревожные звоночки в клане Хиава пошли как раз 2 года назад. Первое, перестали появляться новые лица с земли, не только среди экипажей, то есть флотские специалисты, но и среди абордажных команд, то есть уже тогда Хиава решили, что нужно сворачивать эту программу. Потом в речах хинадзинов Хиава стали проскакивать слова «наемники», «нанятые», «контракты». А до того, наоборот, подчеркивалось, что им, землянам, нужно вести себя, беря пример с клановых военных. Отдельных офицеров землян стали выдавливать из экипажей, под разными предлогами. Даже тех, кто были азиатами, то есть внешне мало отличались от хинадзинов. Даже Токугава Хаэта, из ранопорского клана Токугава, не избежал этой участи, хотя был по званию уже тюса, примерно капитан 2-го ранга. Собственно, он по большей части и оказывал протекцию бывшим соотечественникам. Когда его ушли, ситуация осложнилась быстро и резко. Следующий неприятный штрих – форма. У землян с формы убрали камоны клана. Соответственно, им стало нельзя носить оружие вне пределов корабля и военных объектов. Нет камонов, ты просто человек в военной форме. На тебя уже совсем иначе смотрят кайсацу и чиновники. Ворон иллюзиями никогда не страдал, не то место, нижние уровни мегаполиса у самого дна, чтобы заразиться мечтательностью. Но и сделать он ничего не мог. Ему были нужны деньги и место постоянного их получения. И к тому времени он смог собрать свою команду, из землян и обычных хинадзинов. Да и семья появилась. Просто так не рубануть. Начинать сначала, где? В другом клане? Или идти в наемники? Кто доверит вчерашним военным Хиава свой боевой корабль? Парадокс, в клане они были чужими, но вне клана они воспринимались именно как военные Хиава. Единственной надеждой Александра до недавнего времени был все тот же Токугава Хаэта. Улетая обратно домой, Хаэта успел разослать землянам, капитанам кораблей сообщение, чтобы они ставили его в известность, где окажутся. Честно говоря, когда Александра с командой сняли с довольно старого ганшипа Фуса и отправили в какой-то клан, Александр подумал, что это уже конец. Хиава окончательно их списали. Хинадзины, и особенно Хиава, вообще не любит резко ставить такие вопросы. Они делают все так, что сам уйдешь. Вот и отправили в такое место, которое считают дном. Какая может быть перспектива у какого-то умирающего клана для бывшего экипажа боевого корабля? Переделанный транспорт. На встречу с главой клана Унарё Ворон шел с тяжелыми думами о будущем. Когда увидел какого-то пацана, настроение вообще в трюм упало. Там была еще какая-то девчонка, смутно знакомая. Александр был уверен в том, что она из клана Хиава, но лишь только в этом. И вот сейчас он стоит у скоростного ганшипа. Позади весьма напряженное время, связанное с уходом из клана Хиава, переездом семьи на Гунты. Он опять лишь ганшипом командует, но каким ганшипом? И, самое главное, сейчас он не чувствует себя чужим. Для Александра именно это было очень важно. Он даже согласился бы транспорт водить, лишь бы не оказаться снова пришлым. Такой статус ему надоел до зубовной боли. Клан Тиннай стал реально домом. Именно это стало самым главным в решении Александра. В клане Тиннай без него было много землян. Да что там, сам глава с земли, его жены с земли. Клан Тиннай получился этакой сборной, где шиновские традиции вполне себе существовали вместе с земными чертами. Тоже воинское приветствие взять, но звания шиновские. Взвода, роты, батальоны. И тут же философия кионшинов. Командует флотом Татамахимини, просто-таки классический кионшин и шиновский офицер. Форма точно такая, какая принята в клановых флотах, а на погонах младших и средних офицеров звезды. Да, у хинадзинов тоже были звезды, да-да, в империи Шин тоже используют пятиконечные звезды на погонах, но они не так располагаются на погонах. Александр Ворон это горячо поддерживал. Взять то, что работает, отбросить то, что мешает. И результат не заставил себя ждать. Флот клана тогда еще Унарё одержал очень убедительную победу над флотом, классическим флотом клана Шин. «Не жалеешь, Александр?» – спросил его Кусаби, когда стало ясно, что вскоре им предстоит еще одно опасное дело. А чем жалеть, что его дочь и сын будут нормально жить, нормально учиться, не в качестве людей иного сорта, и не только его дети, в его команде много кто успел обзавестись семьей. Риск, если бояться сражений, не надо идти на флот, вообще, даже на транспорт. А еще, это было странное такое чувство, но когда Александр легким отточенным движением отдавал воинское приветствие по земной традиции, а если быть точным, по традиции русского флота, то он испытывал легкое удовольствие. Каждый раз чувство какого-то удовлетворения, ощущение правильности поднималось откуда-то из груди. «Все в порядке, Александр?» – спросил Кусаби, подойдя к ганшипу в сопровождении своих жен. «В полном, глава», – ответил Ворон. «Системные движки настроили, как надо. На Софию установили двигатели Сарабеллы. Полет до системы Ачилья, фактически, был ходовыми испытаниями». «Ну, отлично», – кивнул Денис. «Тебя не обижают?» А вот юмор у Кусаби был несколько специфическим. «Нет, глава», – спокойно ответил Ворон. «Разве что старик Рейма называл по-всякому. Он всех не любит, это нормально», – усмехнулся Кусаби. Два ганшипа, словно пара акри, на бешеной скорости влетела между кораблями. Раздавая плазменные шары, ганшипы пронеслись сквозь формацию. Экипажи атакованных кораблей не успели среагировать или побоялись применять орудия ПКО в строю. 24 ноября 4049 Г. По ЗВ, система индекс 287. В начале суток, по земному времени, в системе открылись переходы, и вскоре из фиолетово-черных воронок вышли корабли. Довольно много, целый флот. Корабли были шиновские, вертикальные. ХМ, на два ганшипа больше, чем я ожидал, заметил Денис. Чьи это корабли? Они были во флоте Каяхара, произнес Ворон. Сейчас пришлют коды, посмотрим. Небольшая рубка Софии была выполнена в светло-серых тонах. Александр, как положено, сидел в капитанском кресле. Кстати, в клане Хиава, в последние годы, представитель клана мог и выгнать капитана с законного места. Это просто еще один штрих, который Ворон подметил. Кусаби совершенно спокойно чувствовал себя стоя. Именно спокойно, он не терпел, а даже будто не замечал. Это опять же еще один штрих. Корабли клана Хайфара, произнес Ворон, когда получил данные. Удзуки и Уся. О, и Дзёхафу успели отремонтировать, отметил Кусаби. Ну, он не особо был поврежден, отметил Александр. Его же на абордаж взяли. В систему прибыла эскадра, в составе двух корветов. Киуаша и уже упомянутый Дзёхафу, бывший флагман флота Каяхара. С ними 9 ганшипов, 2 больших десантных корабля, их недавно купили у клана Сарасё. Ну, что же, Александр, произнес Кусаби, пора нам пересаживаться. Запроси Хименея, куда нам лететь. Да, глава, отрывисто ответил ворон. Кусаби похлопал его по плечу. Удачи, Александр, произнес парень. И еще одно отличие от кланов Шин. Глава клана там вряд ли бы такое сделал. Хинадзины очень щепетильно относятся с личному пространству, это раз. Ну, а глава клана типа Хиава вообще вряд ли бы опустился до общения с капитаном какого-то ганшипа. С другой стороны, Кусаби, это не просто глава. Александр столкнулся с таким мнением, даже среди своей команды, что Денис Кусаби воспринимается больше, как отец или старший брат. Нет, напрямую такое не говорили, но именно так относились. Парадокс, но глава Кусаби не воспринимался, как кто-то главный и далекий, как это обычно бывает в шиновских кланах. Все постоянно видят Кусаби где-то рядом, около них. Запрос с Киуаша, произнес Юдзи Курама, штурман Софии. Давай, кивнул Александр. Перед ним повизгало экран, на котором вскоре появилось лицо Татамахао. Ворон, усмехнулся Хинадзин. Снова с нами, значит, это было неизбежно, хмыкнул Александр. Ариу командует Дзёхафу. Полагаю, верно полагаешь, ответил Хао. Адмирал приказал, чтобы главу с Альфой, Бету и Унми везли именно на Дзёхафу. Понял, кивнул Александр. Корвет, вопреки всем канонам эскадренного боя, опасно сблизился с коллегой по классу, на такое расстояние, что нельзя было даже щиты поднять. Ни одному из кораблей, то есть и Дзёхафу сейчас был без щитов. Сопровождение Дзёхафу умело стало отжимать корабли сопровождения вражеского корвета, а с Дзёхафу на вражеские корветы из ворот для Акри прыгнули абордажники. Ход чрезвычайно опасный, если бойцы плохо обучены и не имеют хороших доспехов. Но Альфа, Бета и Унми как раз были очень хорошо обучены и отлично экипированы. Ни один боец в процессе не потерялся. Дзёхафу, выбросив десант, пошел на помощь ганшипам, предоставив вражеский корвет той судьбе, которую недавно испытал он сам. Когда Дзёхафу вышел из опасной близости, на корвете вновь смогли поставить щиты, но было уже поздно. Почти сотня первоклассных абордажников уже находилась на его корпусе. Корвет был обречен, но его команда еще об этом не знала, и экипаж корвета недоумевал над странными маневрами противника. Ботинами, производство клана накатами по функционалу схожи с десантными капсулами Иллири. Чрезвычайно крепкий корпус, способный выдержать удары корабельную броню, и пушки у этого бота настроены так, чтобы бить в точку прямо перед собой на расстоянии не больше 30 метров. У этих ботов все принесено в жертву надежности. Нами будут крайне неуютно чувствовать себя в атмосфере, при управляемом полете, зато при этом могут упасть прямо на поверхность, словно метеорит. Десант в ботах подвешивался в специальную систему, чтобы компенсировать момент с ударом. Эти боты могли даже выдержать прямое попадание плазменного заряда малого калибра, но нами предназначены лишь для грубого силового десантирования. Для каких-то других целей лучше использовать иные боты. Эти боты не снискали популярности ни в клановых флотах, ни в императорском, но понадобились клану Тинной, который выкупил всю партию этих машин и заказал еще. Наша задача, вещал Камура Миуда на брифинге для пилотов, довести боты до цели. Сначала БДК будут прикрывать корабли, потом БДК сами донесут боты так далеко, насколько это возможно, а затем настанет наша очередь. И расклад такой: в ботах по 11 человек. Надеюсь, все умеют считать, одна жизнь и 11. Поэтому приказываю, при десантировании приоритет – сохранность бота. Ход свою задницу подставляйте, но боты должны долететь. Все ясно. 4 пилота айранов сидели на брифинге лично. Еще 4, которые находились на Дзёхафу, присутствовали виртуально. И да, у клана Тинная встала проблема с Акри. Осталось лишь 8 исправных айранов. Дальше, те, кто выжил, прикрываем отход БДК, продолжал Камурами. В этом подтянутом офицере-пилоте было не узнать того старика-пьяницу, который некогда учил Дениса и Элли. Волевое лицо, острый взгляд. Это был суровый немолодой мужчина, умеющий рисковать там, где это нужно. И да, Камура Миуда до сих пор не получал никакого жалования. Теперь уже он сам так решил. Конечно, если от них что-то останется, спокойно добавил Камурами. Две группы кораблей, выстроившись клином, рванули к двум оставшимся корветам противника. Такая тактика вызвала замешательство у защитников системы. Это совершенно не походило на привычную тактику эскадренного или линейного сражения. И когда защитники системы сообразили, что третий их корвет не просто так безвольно висит у врат, а прямо сейчас с ними поступит точно так же, два клина противников, имеющие во главе по корвету, уже вошли в радиус поражения и открыли шквальный огонь прямо по курсу, полностью игнорируя обычную практику линейного боя. Суть происходящего стала ясна, когда два БДК, которые, как оказалось, шли в центре каждого клина, выбросили абордажные боты, а клин нападающих сопроводили боты до корветов и, как ранее корабли, ушли вниз. Щиты у корветов отсутствовали, потому что до того, корабли противника, наплевав на ответный огонь, целенаправленно били именно по корветам. Боты на огромной скорости рванули к целям. По ним стреляли орудия ПКО. Но, во-первых, акри сопровождения тоже стреляли, затыкая орудия непосредственной обороны корветов. А во-вторых, попадания по ботам не отклоняли их от курса. А потом эти боты, не снижая скорости, как это обычно происходило с абордажными ботами, и которые именно на этом этапе было удобно сбивать, врубились в корпуса корветов. Симеон Рабули видел флоты побольше, причем, гораздо больше, имперский флот империи, это просто огромное количество кораблей, причем линейных, но никогда Рабули не состояли в другом флоте, тем более таком внушительном. Симеон привел сюда тоже не слабую эскадру, три корвета, причем один ударный, Сцу Аполло, шесть ганшипов. Дома остались только два совсем уже стареньких корабля и поврежденный фулгар из эскадры Ферокса. И да, Симеон Рабули сознательно пошел ва-банк, и не потому, что он поверил Кусаби. Просто для фамилии так дальше не могло продолжаться. Требовалось что-то радикально изменить. Для этого нужны были деньги. Много денег. А еще, Кусаби обещал, что население Гелидуса в любом случае сможет переселиться на Гунтой. И вот какой расклад. Даже если они все, то есть и Рабули, и союзники, погибнут в той системе, население Гелидуса в любом случае получит возможность нормально жить. А это значит, что долг аристократа будет в любом случае исполнен. Но сейчас, видя количество кораблей клана Тенны, у Симеона появилось убеждение, что победить им удастся. Два корвета, причем ударных, по классификации Тибрита, девять ганшипов, большие десантные корабли. Симеон также вспоминал рассказы сына об уровне подготовки экипажей иноземных сил клана Тенной, и будущее уже не казалось таким мрачным. К удивлению Симеона, глава Кусаби на брифинге не присутствовал. Зато были абсолютно все капитаны кораблей, даже с БДК. А потом адмирал Татама озвучил ту тактическую схему, которую будет использовать флот в предстоящем сражении. «Классическая схема эскадренного боя всем известна, господин Рабули», ответил адмирал на осторожный вопрос Симеона. Под состав флота и вес залпа противник очень быстро подстроится, и сражение неминуемо затянется. Вы гарантируете, что противник не сможет вызвать резервы. Эта тактика, разумеется, более рискованная, но она не дает противнику перехватить инициативу, перебросить силы или воспользоваться возможными резервами. Напоминаю, мы ничего не знаем про то, какие корабли у них могут найтись. В системе есть врата, говорил Татама. Значит, бой начнется у них. Ферокс, начнешь ты. С тобой пойдут София и Каусаку. Помнишь, тот маневр Цуки? Ферокс молча кивнул. София и Каусаку выпрыгнут из-за вас, продолжал Химини. Когда вы засветите противнику радары, будучи ворон пройдут через них. Их задачей будет повредить врата, чтобы остальные выходили не из них. А вам нужно будет связать боем охранение. Врата в системах вешают не только ради удобства навигации. Также этим создают определенную зону, в радиусе которой корабли могут появиться только из врат, примавтора. Далее идет вторая группа, говорил адмирал, показывая на список, который висел рядом с картой схемой системы в такт-зале. Задача группы – уничтожить охранение врат, чтобы они не успели отойти к основным силам. Третья группа – десант, выходит вслед за нами. Четвертая группа – резерв. Господин Рабули, вы прыгаете только по сообщению от нас. 23 ноября 4049 года, ПЗВ, система Флавум, корвет Конкорды. Бой был коротким и жестоким. Альфа, Бета и Унми по полной использовали фактор, когда создается паника от решительных действий и стремительности происходящего. Бойцы не захватывали корабль постепенно, они проходили по коридорам до того, как их успевали перекрыть. Когда ты сидишь и думаешь, что делать, при объявлении тревоги, а буквально в следующее мгновение в твой отсек врываются враги и начинают стрелять во все стороны, очень трудно собраться и оказать им организованное сопротивление. А если к силовой части присоединяется еще и создание активных помех управлению, а то и вовсе это самое управление перехватывают, то к панике еще приплюсовывается хаос. А у прибывших абордажников техническая поддержка была просто превосходной. Хакеры использовали богатый арсенал. Вирусы, перехват переговоров, отключение систем жизнеобеспечения в отсеках, отключение гравитации. А вот нападающие, наоборот, были четко скоординированы, в точке возникающего сопротивления очень быстро перебрасывались дополнительные силы. Через 12 минут с момента объявления тревоги, абордажники пробились в серверную и в двигательный отсек. К моменту, когда Денис Кусаби перехватывал управление кораблем, на резервный пост управления вскрывали герметичную дверь, а Альфа разбиралась с охраной рубки. Бета заканчивала с остатками противоабордажного наряда, а Угура Нобу уже захватил реакторный отсек. И да, корвет был натурально залит кровью. Доспехи из экипажа корабля мало, кто имел, а крупнокалиберные пулеметы – это страшная штука в узких корабельных коридорах. Это вам не импульсники и не лучевое оружие. Пулю калибром в 14 мм тонкие внутрикорабельные переборки не останавливают. А люди из экипажа корвета привыкли к тому, что можно прятаться за такими хлипкими для огнестрельного оружия укрытиями. Вот их и сносили, вместе с дверьми, переборками и щитами. Денис прошел сквозь пролом в прочной переборке в рубку корвета. Прямо возле двери здоровая лужа крови. Ребята Айми, очевидно, не стали разбираться, кто это тут к ним навстречу рванул. Прямо возле рубки они потеряли двоих. Янагита Хидита получил тяжелое ранение, а вот Йосинари Татиэма лежал в тамбуре перед рубкой. Поэтому сначала в рубку полетели гранаты, а потом вошли тяжи. Очевидно, что Айми очень сильно взбесили потери. По пути сюда погиб Мурайо Мунита, выбыли из строя Сакамото Ису и Суюки Кайо. Не всегда защитники корвета оказывались слабыми. В рубке царил полный бардак. Разбитые пульты, кресло капитана, вырванное натурально с корнями, лежало внизу, у самого визора. Четыре человека, в рваной одежде, сидели у левой стены, под охраной двух бойцов. И еще мужчина, тоже под охраной двух бойцов, сидел у правой стены рубки. «Вон там, капитан», — указал Айми на этого мужика. Денис подошел к бывшему капитану. Белая пижонская полувоенная одежда, сейчас серая, один рукав плаща полностью оторван. Полы плаща такое ощущение, что специально нарезали на ленты. На лице у капитана расплывался здоровый бланш. «Поднять», — сухо приказал Денис двум штурмовикам, которые стояли рядом. Капитана тут же бесцеремонно вздернули на ноги, невзирая на то, что у мужчины одна нога уже совершенно точно опухла. Скорее всего, перелом. «Основание оставить вас в живых?» – сухо спросил Кусаби. Капитан, пересилив боль, нацепил высокомерную морду и несколько мгновений пялился на стоящего перед ним молодого парня. «Вы об этом пожалеете?» – наконец, соизволил процедить капитан. Глава обратилась к Кусаби Миураяри. «Этот в розыске. Вот». Девушка показала Денису голоэкран, на котором были данные. Приумарх выхватил Кусаби звание. Бывшее звание, как очевидно, этого мужика. А далее сумму вознаграждения. Сумма была пятизначной. «Ага», — кивнул Денис. «Господин Катрай, лично вам повезло этого упаковать наглухо, чтобы точно дожил до Эйрин». Штурмовики моментально поволокли бывшего капитана прочь. Сейчас ему вколют транквилизатор, а затем обернут в ленту, которой заклеивают пробоины. «Вы умрете», — произнес в этот момент кто-то. Денис повернулся, окинул взглядом остальных выживших членов команды. Его взор остановился на высоком белокуром тибрице. Какая характерная внешность. Только формы СС не хватает и фуражки с черепом. Денис посмотрел на Яри. Девушка в ответ отрицательно покачала головой, сообщая, что этого персонажа в базах розыска нет. Кусаби сделал жест, чтобы этого говорливого подвели. «Итак, я слушаю вас», — сухо произнес Денис, когда этого арийца подвели к нему. «Почему мы должны умереть? Скоро узнаете», — презрительно ответил мужчина. «Сколько раз мне это говорили», — усмехнулся Кусаби. «Но, как видите, я еще жив». Оставшиеся корабли отступили к планете. Корветы противника, взятые на абордаж, куда-то еще летели по инерции. «Адмирал, пришло сообщение от штурмана Киуаша. Еще вымпел. Предварительно класс крейсер. Только что вышел из атмосферы планеты. «Ну, вот и козырь», — сощурился Химини. «Сообщение Рабулию, пусть прыгают сюда». Он смотрел на радарную сферу и понимал, что это сражение уже выиграно. Объединенный флот Тинея и Рабулиев смог в полной мере реализовать эффект внезапности, удивить новой тактикой, сделать точки фокуса силой и разбить эту часть флота противника. Да, в процессе были сильно повреждены 5 ганшипов. Чихара и Айон, судя по их состоянию, уже будет нерентабельно восстанавливать. Санрё дышит на ладан, парит во все стороны. Получил довольно сильные повреждения Дзёхафу, когда совершал свой дерзкий маневр. Суся сообщали, что потребуется буксир для прыжка. Что там с прыжковым реактором у них случилось? Но боевые корабли и предназначены для того, чтобы получать повреждения. Неудивительно, кстати, что самые серьезные повреждения получили самые слабые корабли. В таком высокоманевренном бою ганшипам эскорта делать, по сути, нечего. Слабые щиты, нет ГК. Их использовали больше, как щиты для БДК. Циничная арифметика боя, их для этого и взяли с собой. Лучше пусть погибнут менее ценные боевые единицы, забирая на себя огонь противника. Химини сощурился от мысли, которая ему пришла в голову. Он коснулся иконки вызова капитана Киуаша. «Хаа», — заговорил Химини, когда прошло соединение. «Отправьте Рабулию такой вектор, чтобы его эскадра перекрыла крейсеру полусферу справа». «Слушаюсь», — ответил Хаа и через пару мгновений снова заговорил. «Я же правильно понял. Этот крейсер мы будем захватывать?» «Ты правильно понял, Хаа», — зловеще усмехнулся Химини. «Вместо десантных кораблей используем ганшипы. Так, на Софию Альфу, на Каусаку нет, что-то Буч слишком выхватил с вратами, пусть транспорты кошмарит, когда они прибудут. Передавай Бету на Игорю, Анобу на Йосау, и пусть поторопится. Акри, приказ, не дать крейсеру уйти. Он, кажется, и не собирается», — заметил Хаа. «Думаю, там тоже не идиоты», — ответил Химини. «Когда появится Рабули, засобираются. Потерять крейсер, это будет для них совсем плохо. Обрати внимание, они и сейчас не торопятся. То есть думают, что дальше делать. Крейсер Фанион, майор, в смысле, старший, Флаву Мариан Фратрум, Альва Фасли Эварус. Хоть в имперском флоте Альва Фасли послужил всего ничего и оставил службу лишь в звании триерарха, первое офицерское звание во флоте Тибрита, земной аналог, лейтенант, но сейчас не нужно было быть гениальным флотоводцем, чтобы увидеть всю аховость положения. Был дан четкий, совершенно недвусмысленный приказ потянуть время, устроить перестрелку на дальних расстояниях, маневром избегая ближнего боя. Для совсем дебилов были даже указаны векторы этих маневров, к планете, к ее боевым станциям. Но когда Фанион вышел в космос, от остальной эскадры уже остались жалкие ошметки. Все три корвета не отвечали, при этом у них не было заметно каких-то серьезных повреждений. Зато от эскадры, которая защищала врата, кроме корвета больше вообще не осталось кораблей в целом состоянии. В строю остались 5 ганшипов, и все они были в разной степени боеготовности. Эти неизвестные слишком хорошо воевали, слишком хорошо. При этом у них были и тибридские, и шиновские корабли. Значит, это наемники, либо кто-то типа того. Неужели это коносы так осмелели, думал Альва Фасли. И ровно в этот момент, когда Альва размышлял, что делать, в систему прибыл ожидаемый караван транспортников. Корабли неизвестных отреагировали моментально. Часть ганшипов устремилась к вышедшим из прыжка транспортам. И майор Фасли принял решение. Курс 200, бросил он вниз. Приготовиться к прыжку. По традиции, капитан тибридского корабля сидит на возвышении, так что его ноги находятся примерно на уровне голов остальных. «Господин, переход», — с тревогой произнес штурман. «Направление 230, 6 вымпелов, 2 корвета, 4 ганшипа». Фасли скрипнул зубами. Противник, похоже, не собирался довольствоваться караваном, уже захваченными кораблями и станциями. «Акри, идут к нам», — не унимался штурман. «Господин, мы не успеем уйти в прыжок, так готовьтесь к бою», — рявкнул Альва. Самое плохое было в том, что экипаж крейсера укомплектовать успели, а вот абордажный наряд нет. Альве казалось, что уж это он сделать успеет. Набрать среди младших предучленов организации бойцов, после того, как он нашел флотских спецов, казалось совершенно плевым делом. «Рассчитать вектор», — рыкнул Альва, — «держать прыжковый в готовности». Фасли не зря опасался, что эту систему рано или поздно кто-то попробует на зуб. Для этого он и настоял, чтобы ему передали крейсер, напирая на то, что добрая треть обеспечения деятельности Ариан Фратрум идет через систему Флавум. Просто по принципу больших чисел и из-за человеческой тупости, сюда кто-то должен был прилететь с вполне конкретными алчными целями. Впрочем, казалось, что и корабельного наполнения системы Флавум было вполне достаточно. Крейсер показывать было нельзя, но здесь было три далеко не старых корвета, ганшипы. Врата висели. По всем расчетам выходило, что Фанион успеет присоединиться к остальным, даже взлетая с планеты. Да и кому могло прийти в голову, что сюда кто-то прилетит воевать именно вот так, внезапно. Все серьезные силы держались под наблюдением, нужные люди смотрели на местах. Были информаторы везде, среди наемников, среди военных, среди таможенников. Везде. Однако, противник и очень сильный здесь. Господин, вызов, доложил штурман. Отклонить, сухо бросил Альва. Остальным, выставить заслон. Вторая эскадра противника идет курсом на сближение, доложил штурман. Разумеется, процедил Альва. Для чего они еще прибыли? Симеону Рабулию даже не нужно было узнавать, что приказал Татама. Диспозиция была очевидной. Одна крупная единица противника, несколько ганшипов на пути основной части флота. Рабулий буквально на второй минуте, после появления в системе, еще даже до поступления распоряжения от Татама, отдал приказ на перехват крейсера, который тут же развернулся и стал убегать. И у него бы это могло и получиться, скорости примерно схожие, а вот топливные танки у крейсера куда более вместительные. Но эскадра Рабулиев появилась в системе крайне неудобно для крейсера, ему нужно было обогнуть планету, чтобы выйти на простор, а, значит, либо потерять время, если огибать планету так, чтобы она оказалась между ними и эскадрой Рабулиев, либо приблизиться к догоняющим. Крейсер выбрал второе, и, тем самым, предоставил возможность его догнать на пересекающихся курсах. Уйти в прыжок, пока это было возможно, ему не дали Акри. Да, Айроны, конечно, не могли нанести никакого ущерба крейсеру, но они были рядом и не давали задействовать прыжковый двигатель. Массы тяжелых Акри хватало, чтобы крейсер не мог их просто утянуть в прыжок вместе с собой. На самом деле, там другая система, но для военных было такое объяснение, примавтора. И, смотря на это, а также на то, что в месте боя у врат и чуть дальше в пустоте висели три целых корвета, Рабулий начал понимать, с кем они связались, и что рассказы сына были совсем не преувеличением. Корветы противника не проявляли никаких намерений, то есть, они были захвачены. Результат, если говорить честно, просто ошеломительный. Плюс, несколько ганшипов, в том числе из эскадры Ферокса, прямо сейчас баражировали около каравана транспортов Хандимакс. И вряд ли на этих транспортах везли. Да даже если на этих транспортах везли тупо руду, это уже оправдывало всю эту затею. А еще Симеон Рабулий видел две большие грузовые станции, висящие у планеты. Три корвета, станции, караван. Рабулии влетели в дела, где такую фамилию, как они, приносят в жертву, даже не задумываясь. Более того, раздавливают походя. И это двойственное ощущение, большой удачи и столь же большой опасности. Оно действовало, словно боевой коктейль. Симеон Рабулий поймал себя на том, что нервно постукивает по подлокотникам капитанского кресла. До контакта 22 клика, доложил Хьюго Фаркас. Голос 40-летнего мужчины, отца троих детей, который с 16 лет ходит в походы, слегка подрагивал. И Симеон понимал его. Все сейчас видят, что фамилия делает что-то очень объемное, даже могучее. Перестроиться, сухо приказал Рабули. Ганшипы вперед. Флот преодолел выставленный противником заслон, даже не особо задержавшись. Ганшипы заслона не могли выдать серьезный вес залпа, а вот Гзехофу, Киуаша и корвет Ферокса Рабулия, как раз очень даже могли. В промежутках между залпами корветов не давали расслабиться ганшипы. Этот этап боя прошел как раз совершенно классически. Совмещенные залпы, когда все корабли долбят какой-то один корабль, выбивание в первую очередь самых слабых и поврежденных. Акри же, добравшись до крейсера, закрутили карусель, не давая крейсеру оторваться и уйти в прыжок. А сбоку за крейсером с азартом гналась эскадра Рабулиев. Именно они первыми и вступили в бой, сменяя израсходовавших топливо Акри. И пока остальные корабли добирались до последнего бойца флота системы, Рабули устроили эффектную перестрелку. Разумеется, даже два корвета и четыре ганшипа крейсеру не особо противник. Если бы только они были, крейсер бы не стал никуда сбегать, а просто бы развернулся и расстрелял всех. 12 орудий ГК, это и есть как несколько ударных корветов. И это только в поворотных башнях 12. А еще есть несколько орудий большого калибра курсовых. Но сейчас Исполину сильно не повезло. Эскадра Рабулиев, словно гончие, лишь не давали зверю убежать. На маневры крейсера они оперативно реагировали, не давая противнику повернуться к ним носом и задействовать всю мощь орудий. Но отбегали так, что могли быстро вернуться. А вскоре до крейсера добрались охотники. 5 корветов, это уже и для крейсера много. Плюс и ганшипы не забывали всаживать плазменные заряды в щиты крейсера. И сколь бы емкой ни была батарея, через 20 с лишним минут непрерывного обстрела истощится и она. Но и атакующим не было сладко. Крейсер тоже стрелял и попадал. Вот вывалился из строя один из 2 ганшипов клана Хайфора. Второй корвет эскадры Рабулиев встал перед флагманом, у которого истощился щит. Плазменные заряды непрерывно пересекали пространство между кораблями и, когда они попадали в щиты кораблей, потом пробегали радужные разводы. Но если преследователи могли делать маневры и уворачиваться от зарядов, то по туше крейсере промазать было крайне сложно. В конце концов, очередные слепящие белые шары зарядов ГК не встретили на своем пути щит крейсера. На корпусе исполина расцвели цветки разрывов. И тут же преследующая эскадра пошла на сближение, непрерывно стреляя, выбивая орудия ГК, орудия непосредственно обороны. А 3 ганшипа, до поры прикрывающиеся корпусами больших собратьев, чтобы сохранить заряд батареи для щитов, рванули вперед. Остановите ваших абордажников, на голоэкране в такт. Зале Киуэша, Татамахимини смотрел на усталое и породистое лицо капитана крейсера. И даже сдаваясь, он говорил так, словно делал одолжение. «Я давал вам возможности сбежать боя», — спокойно ответил адмирал Татама. «Давайте не будем ничем мириться», — поморщился тибритец. «Никому не нужны лишние жертвы. Мы деактивировали орудия и щиты. Мы сдаемся. Вы победили. На этот раз, 12 часов спустя, корвет Киуэша, ангар Акри». Бледно-голубой свет двойной звезды проникал в ангар через открытые ворота ангара, в проемах которых слегка мерцали силовые барьеры. Денис, стоя спиной к воротам, смотрел на лица людей, лежащих в ряд на полу ангара. 62 человека, абордажники, члены команд, пилот, вместо некоторых лишь их вещи, Йосинари Татиима. Помнится, он все никак не мог привыкнуть к огнестрелу, Мурайо Мунита. Денис ему лично поправлял шлем, когда начались те тренировки, на Гунтае. Нобу не отрываясь смотрит на своих, ему еще тяжелее, он знал их с детства, Раката Саюри, Саката Таккай, Угура Сюмин, Пхубара Стай, Сикагамая, пилот, рядом с ней стоит напарница, невидящим взглядом смотря на своего ведущего, на лице Май пустотный ожог, шлем ее авока треснул, но убило ее до этого, прямое попадание в кабину, поэтому тело девушки и прикрыто, потому что ниже груди месиво, единственный выживший из команды БДК-02, парень стоит неловко, он тоже легко не отделался, и смотрит на 4 своих бывших сослуживцев, они все были добровольцами, они знали, на что шли, но легче от этого не становится, мужчины и женщины, они пошли за своим главой, и он привел к смерти, да, Денис прекрасно понимал головой, что жертвы на этом пути неизбежны, и они уже были, погибали абордажники, пилоты, члены команд, но, Денис специально не отводил взгляда, он переходил, вглядывался в лица, он должен помнить, должен всегда понимать, какова цена, это тоже путь, и эта память будет держать на нем, не давая распыляться, раствориться в личных страстях, за Денисом шли остальные, шел Нобу, сильно хромая на левую ногу, шла Рэйви, Шень, Айми, когда Кусаби дошел до последнего, все командиры выстроились напротив погибших, напротив тех, кто был их сослуживцами. Ваш путь был достойным. Зазвенел в ангаре голос Татамахименея. Честь с вами, Хаккайтинной. Уйти молодым, это судьба воина. Таков его путь. С великой славой или в забвении, яркой или безвестной единицей потерь, воин живет не для того, чтобы его имя высекалось на памятниках. Он живет, чтобы пройти тот путь, который он сам выбрал. Это понимание недоступно людям, которые не сжимали рукоять меча, не падали в десантном боте сквозь огненную бурю, не смотрели в лица павших друзей. Воин, идущий по пути, обладает истинной свободой. Даже смерть не может сломить его решимость поступать так, как это нужно. Воин всегда идет к смерти. Поэтому его невозможно сбить с пути низменными страстями. Вам, кто шел со мной, кто умирал свободным. Амикамикан, послесловие к Синшимичи.